За четверть часа до громогласного грохота в маленьком дачном домике на береговой линии поселка Бидар, по прямой через залив 6-7 километров до шато Стратосфер, два мордоворота за очередной бутылкой водки обсуждали сложившуюся ситуацию. Первый мордоворот похвалялся ловкостью, с которой он обтяпал предстоящую операцию, держал постоянную связь по мобиле с опергруппой в Наро-Фоминске. Покой им не давал, накручивал кишки на кулак. «Что стоит, бляди, ваша подготовка, если не можете выйти на нашего человека в таблице? Хотите загреметь в республику Саха? Наконец, Никаноренко, ну ты знаешь, полковник из передовой колонны, вот было подразделение, наконец дает мне гад номер оранжевого, то есть начинается на 06. Звоню тому, кто даден был, и слышу голос, до чрезвычайности сдержанный, без восторга. Ох, не люблю я типов, скупых на эмоции по отношению к родине, к матери и отцу, можно сказать. Так бы и закопал всю эту шатью на полигоне в Бутове. Приходится, бля, и самому сдерживаться. Встречаемся в городе. Передо мной Чучмек. Ну да, тот самый, Шахмурадов, что ли. Заходим в ресторанчик маленький такой, а цены там офуенные. Что будете пить, спрашиваю. Тут подходит официант, Шахмурадов делает заказ. Салат и стакан минеральной воды, без газа. Ну что, скажи, блажной, за порода людей народилась. Сидит такая сука, смотрит на тебя усмешливым взглядом, весь такой до умопомрачения чистый, сухой, ни единой прослойки жира. Передаю ему устройство. Вот вам маячок. От вас требуется только включить его в назначенный час и уйти. Патриотическая организация платит вам за эту акцию 50 тысяч УЕ. Половину сейчас, половину по завершении. Он улыбается. К чему такие детские игры, товарищ комплект? Представляешь, блажной, он меня знает. Знает того, кого ни один гражданин, кроме твоего блягрёбаного клиента Гена Стратова, не решится назвать по имени. Давайте, говорит, так договоримся. Я устанавливаю ваш наводящий маячок без всякого аванса, а вы мне платите все сразу по завершении и в два раза больше. Кладет устройство в свой портфельчик и уходит. Я даже, бля, буду зауважал гаденыша. Большим пальцем, похожим на хренок собачий, первый мордоворот показал через плечо в сад, нависший над обрывом, к светящемуся под узким серпом луны океану. Там, вокруг пускового устройства, возились трое бородачей с серьезным ближневосточным опытом. Вот ребята говорят, что все идет чин по чину. Маячок, блин, заработал в полнейшей исправности. Напишешь от нас и от родины сердечную благодарность Макашкину. Но этому... зам по тылу 14-й армии. Интересно, кто меня-то отблагодарит за прямое участие в выполнении важнейшего, бля, самозадания за пределами? Ты же знаешь, что на мне вся структура лежит, вся сложнейшая циркуляция возрождающегося СССР. Второй мордоворот неотрывно смотрел на первого, хотя глаза то и дело закатывались за кадр. Чтобы удержать их в циркуляции возрождающегося СССР, он все хлобыстал полстаканчик за полстаканчиком, но от этого закат взгляда все усиливался. «Значит, все готово, хватит твою так, для разрушения архитектурного шедевра». «Дело, дело», — промямлил второй, постоянно склеивающимися губами. «Для убиения неординарных личностей, а вместе с ними и моей любови незабвенной, госпожи Стратовой, урожденной Вертолетовой, цветочка аленького моего... половозрелого детства. Так, что ли, комплект? Ты чё, блажь пролетарская?» В отличие от второго, первый мордоворот употреблял капитально, с отводом в сторону, с набором воздуха, ухал до дна цельный стакан, однако обязательно сопровождал такой прием основательным закусом а-ля фуршет. Коробка здешних килек под названием «Анчови» пролетала как песня. Вместе с ней яйца отварные, засим, как фельдмаршал Суворов выражался, следовали ветчина и паштет. Вот почему удавалось, по выражению того же фельдмаршала, и невинность соблюсти, и капитал приобрести, не то что этот, который без закуски потребляет, лишившийся воинского звания за массовый побег из веренного ему родиной долгосрочного блока краснознаменного криминального изолятора. но сохранившие награды и отличия. Вот он и поплыл, а посему представляет некоторую опасность для всей операции. «Ты чё вообще-то? Тебя ведь сюда не детство вспоминать пригласили?» «Понимаю, в загранкомандировках напряжение испытываем по фазе. Однако не забываем гордо нести звание, сам знаешь какое». Второй мордоворот вдруг шарахнул кулаченцей по скатерти самобранки, то есть по группе газет с непонятным текстом, на которой как раз и было сервировано пиршество. «Понимаю, что многих надо устранить из предательской группировки, или как ее там, корпрустации, что ли. Ну, скажем, Ватьку Бразилевича, который и в детстве нашем комплект не подавал никаких надежд. Ну, самого Гена Гацкого за отказ от дружбы, за чванство. Ну, Максимку Алмазова, предателя и уклониста, по которому высшая мера, родная неотмененная, плачет. Ну, не ее, не урожденную же Вертолетову». Последовал еще один удар по столу. Первый мордоворот, извинившись строго по протоколу, вышел вроде бы отлить, а на самом деле проверить табельное оружие. На обратном пути заглянул в садик. Там в пусковом устройстве мирно поблескивало под серпиком луны некоторое оружие, кое можно было назвать и косамом, если бы оно не имело к этим самопалкам никакого отношения. Как фельдмаршал-то однажды сказал: «Самопалка самопалкой, а с устройством не плашай». Такое оружие, товарищи, может произвести серьезный намек, то есть дать понять перебежчикам, что их всех ждет в недалеком будущем. Иными словами, разнесет все в радиусе «молчу-молчу, секрет почтового ящика номер 2». Бородачи с достойным почтением встали при его появлении и даже взяли под несуществующие козырьки. «Все в порядке, шейх, готовы к действию». Наводящий маячок вполне исправно подавал сигналы в аппаратное передвижное устройство убийц. Первый мордоворот вернулся туда, где сидели. Второй мордоворот лежал левой щекой в тарелке супа гаспачо, а правой щекой говорил и плакал. «А помнишь комплект «Наш двор»? Эх, времена-то какие были, незабвенные. Мы с пацанами сидим возле коллектора, смолим приму, а мимо она уже по девичьи чимчикует, шустрая, надменная, на школьном фартучке ни единого пятнышка, губки поджимает, а все равно видно, какие они желанные. Ты помнишь комплект «Все пацаны за концы держатся»?» Первый мордоворот этого не помнил, как не помнил никакого двора, где подростковщину якобы проводил со вторым мордоворотом и где якобы пробегала вышеописанная персона. Данную персону, на которую сейчас было нацелено смертоносное оружие прогресса, он помнил по заседанию Академии общего порядка, на котором она бросила дерзновенный вызов уважаемым товарищам скрытно большевизма. «Вынь лицо из супа», — приказал он второму, — «вытри пятна рулоном бумажной санитарии. Теперь отвечай. Ты что, возражаешь, что ли, против выстрела предупреждения и возмездия? Думаешь, прямо в курву попадет?» Второй мордоворот немного очухался. «Отнюдь я не против ВПВ, отнюдь. Можешь Макарова-то в кармашке не дрочить. Лично я буду скорбеть, если ВПВ затронет мою пожизненную любовь, которую еще недавно драл как Сидорову козу, и она стонала подо мной, эта могущественная олигархиня. Однако ведь не обязательно же ВПВ в нее попадет. Я правильно тебя понял, комплект? Гораздо больше у нас шансов испепелить ее предательское комсомольское окружение, и в частности коррупционного предателя Родины, ее супруга Стратова, а также Ватьку Бутылконоса и Алмаза, которые, гады позорные, даже не оказали мне первой помощи при умирании в опозоренном долгосрочном блоке краснознаменного изолятора. Вот кого в уме надо держать как жертв, а не женщину прекрасную. «Не сходи с ума, мудак, вставай», — рявкнул первый. Они достали из чемоданов две высоченных фуражки советской армии, приспособили их к своим плохо оформленным башкенциям и вышли в сад. Бородачи сгруппировались вокруг пускового устройства. Понимали важность момента. Мордовороты взяли под козырек. Первый скомандовал: «Приступаем к операции ВПВ. Пусковая единица готова. По врагам нашей матери Родины и народа отца. 10, 9, 8 и так далее. Пуск». Ракета с раскаленной красной задницей ушла в темноту. Отсюда через залив до Стратовского замка было километров 10, примерно столько же, сколько от полосы газа до израильского города Сдерота. В тот же миг маячок с помощью специальной аппаратуры, отчасти сходной системы перехвата «Патриот», показал запуск враждебной ракеты. Сидящие возле пульта «Мастер Шок» и «Мастер Сук» произвели соответствующие телодвижения. И по соответствующей траектории, автоматически высчитанной, при помощи все того же маячка, встречать нежеланного гостя вылетела соответствующая штука. Вспышка над заливом показала, что встреча состоялась.